свидетельству хронистов, когда у него родился сын-наследник, он потребовал у вассальных баронов богатых подарков и подношений. «Бог дал нам этого ребенка, а Генрих хочет нам его продать», – роптали бароны. Он отличался невероятной скупостью, и именно при нем Англию захлестнула гражданская война. С другой стороны, именно в годы его правления Вестминстерское аббатство приобрело тот облик и те функции, которые оно сохраняет фактически по сей день. Генрих III – Плантагенет, король Англии. У меня сегодня в гостях историки Наталья Басовская и Антонина Шарова. Здравствуйте, дамы. Здравствуйте. Наталья Басовская окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «Столетняя война. Леопард против Лилии» и «Цель истории. История». Антонина Шарова окончила Московский государственный историко-архивный институт, кандидат исторических наук, доцент кафедры политической истории факультета истории Государственного университета Высшей школы экономики, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор статей по истории медиевистики и исторической науки в России 20-го столетия. Национальным королем даже в английской историографии назовут сына Генриха III, Эдуарда I, который действительно такой истинный английский правитель. Но мне кажется, что тут еще очень важный момент. Действительно, жизнь Генриха III – это такой фон для того, чтобы не только показать, как создался парламент, но еще для того, чтобы показать, насколько яркими могут быть личности, которые создают историю. Потому что действительно, да, этот человек долго жил, долго правил, совершал разные поступки, колебался вместе с ситуацией, но ситуацию формировали, в общем-то, другие люди. Не столько он сам, сколько другие люди. И, в частности, такие яркие люди, как Вильям Маршалл, который сначала был при совсем юном, маленьком, да, Генрихе регентом, как Стивен Лэнгтон, который во многом, это архиепископ Кентерберийский, способствовал тому, что будет и подтверждена Великая Хартия. И не умрет вот эта идея, что властен не только король, но власть принадлежит и общинам, и есть границы власти короля. И, конечно, еще более яркая личность, противостоящая Генриху, это Симон де Монфор, который, в общем-то, и является, наверное, первым человеком, который защищал идею парламента, идею этой власти, под влиянием которого этот парламент в таком более масштабном виде был созван. И, наверное, вот на этом фоне, конечно, личность Генриха III, она проигрывает. Потому что, собственно, о личности-то мы мало что можем рассказать. Скорее, это вот его жизнь, вот эти сражения, постоянная борьба. А сказать о том, что он был каким-то, у него были какие-то свои идеи, или он совершил какие-то выдающиеся поступки, увы, не приходится. Ведь даже современники признавали, что королю не свойственны даже военные таланты, что, в общем-то, в Средневековье является большим упущением. Королю должны быть, свойственны военные таланты. И довольно долго она в этом потоке, удивительно долго, крутилась. А для Симона де Монфора тоже есть современное название. Лидер оппозиции. Яркий, настоящий, вот настоящий лидер настоящей оппозиции. Причем убежденный в своей правоте, что тоже чрезвычайно привлекательно. Пойдем последовательно по событиям царствования, то мы придем к более подробному рассказу, в том числе о Симоне де Монфоре. Он этого видит, Бог заслуживает. Тут я бы сделал маленькую ремарку. 56 лет – это очень много. Недоброжелателей хватает. Врагов тоже. При дворе тоже любви особой как бы не испытывает со стороны баронов тех же самых. И тем не менее он просидел 56 лет. Это вспоминается мне Мацуо Басё. Все ненавидят его, а он все живет и живет, как муха зимой. Вы понимаете, это же абсолютный рекорд по книге рекордов Гиннесса. И, наверное, вот эта вот вся его неяркая жизнь, она является отражением его способности лавировать, преодолевать, уступать, отбирать. Таня Владимировна совершенно правильно сказала. Колебался вместе с исторической ситуацией. Партии. Потом будет сказано, колебался вместе с линией партии. Да, во-первых, фигура короля средневекового, а это зенит средневековья. 13 век в Западной Европе – это зенит средневековья. Современником Генриха III во Франции был воплощение французского зенита средневековья, это Людовик IX святой, а английский зенит будет при его сыне, том самом Эдуарде I. Но во всяком случае это зенит средневековья. И фигура короля, помазанника Божьего, уже с XI века королевская власть считается священной, сакральной, дарованной Богом, она особенно не нуждается в позиционировании. Она изначально особая фигура. Другое дело, что надо приспосабливаться к окружению, как-то манипулировать людьми. В какой-то мере это у него получалось. И надо сказать, что в минуты самые страшные, роковые военной, гражданской войны, он готов был и на вооруженное сопротивление оппозиции. На самом деле он вел себя как такой обычный, стандартный средневековый правитель, но вокруг которого было очень много талантливых, ярких личностей. И, наверное, вот эта эпоха, долгая эпоха, она наполнена была постоянной борьбой. По крайней мере, это касается, собственно, английской истории, да и взаимоотношений Англии и Франции. Но вот в этой борьбе, из-за чего она так долго еще длилась, сталкивалась масса интересов. И не только король и, допустим, бароны. Но на самом деле все ссорились друг с другом, все боролись за власть, за земли, за доходы. И продолжительность этой борьбы во многом-то и объясняется тем, что помимо вот этого основного конфликта, королю удержать власть и не поделиться полномочиями, а знать эти полномочия, наоборот, получить и оградить себя от тирании королевской власти, на фоне вот этой основной линии борьбы все время существовала борьба между баронами, из-за чего они переходили то на сторону оппозиции, то на сторону короля. Борьба между младшими, старшими сыновьями, между теми, кто оказывался на территории Англии, так называемые иностранцы, в основном с континента, с французских земель. И вот это придавало, конечно, остроту всей ситуации, политической ситуации в Англии. Барон от позднелатинского «баро» – слово германского происхождения с первоначальным значением «человек-мужчина». В Западной Европе бароны были непосредственными вассалами короля. В Англии с XIV века титул барона считался ниже титула виконта, занимая последнее место в иерархии титулов высшего дворянства. В более широком смысле к баронам Англии принадлежало все высшее дворянство и непосредственные члены палаты лордов. Титул барона в Англии сохраняется и поныне. В Российской империи титул барона был введен Петром I для немецкого высшего дворянства Прибалтики. И именно при Генрихе III в эту борьбу, на эту историческую арену бурную, мощно выступило сословие горожан. Средневековых горожан, которые стали заявлять о себе как о политической силе, и именно при Генрихе III были признаны этой политической силой. Первыми их признает оппозиция, которая и созовет парламент. Ведь парламент, совещание представителей, представительное собрание, первым созовет Симон де Монфор. Но еще очень важная вещь. Выступили горожане, что-то стали говорить о своей ситуации рыцари. То есть прежде относительно тихом, таком в тихой заводе средневековой, медленной, аграрно-натуральной жизни проступают внутренние огромные противоречия. И, как мне кажется, по существу, именно во времена Генриха III стоял вопрос, а не станет ли Англия чем-то вроде феодально-олигархической, ну, не республики, но монархии с олигархическим правлением. Бесконечно возникающие комитеты баронов, советы баронов, они отбивают себе полномочия. Ведь в сущности, в средневековой Европе есть пример. Это Шляхетская республика Польши. Ведь в сущности, ну, позже, в 15-16 веке, это Шляхетская республика. Это мечта феодала, как говорится. В Англии была битва как будто бы примерно за это. Контроль за королевской властью, комитеты, советы, которые будут ограничивать короля. Но самое главное, чтобы, простите, перебиваю, самое главное, чтобы и советников короля назначал не только он сам, а чтобы этот процесс контролировали именно бароны. Чтобы это же тоже очень важно, чтобы их утверждал совет. Конечно. А потом парламент. Конечно. То есть результат-то не баронская республика, к которой они стремились, феодальная, мечта феодала, а сословно-ограничительное собрание, где свое слово имеют и представители других сословий. В сущности, битва за первые шаги будущей Конституции. Не случайно, вплоть до сегодняшнего дня, в Англии считается основой и началом Конституции Великая Хартия Вольностей. Правление Генриха III начинается под сенью Великой Хартии Вольности, которую заставили принять его отца Иоанна Безземельного. В общем, идеи правят миром. Эта идея ограничения королевской власти с помощью некоего акта Великой Хартии Вольности была очень сильной. И в 1216 году, когда внезапно умер Иоанн Безземельный, и остался этот мальчик 9-летний, он над ним сразу была вот тень этой несостоявшейся конституции. Иоанн Безземельный, английский король из династии Плантагенетов, потерял значительную часть английских владений во Франции. Под давлением баронов, поддержанных рыцарством и городами, подписал в 1215 году Великую Хартию Вольностей. Когда затем, при поддержке папы, он отказался соблюдать хартию, бароны начали против него войну, во время которой Иоанн Безземельный скоропостижно скончался при невыясненных обстоятельствах. Складывается традиция, потому что Англия, да и вообще эпоха Средневековья, она живет в какой-то мере традициями. Складывается традиция, что сначала король подтверждает или подтверждая Великую Хартию Вольностей, тем самым отказывается от тех злоупотреблений, которые были совершены от его имени или совершены какими-то его доверенными лицами. И только потом бароны, Великий Совет дают согласие на сбор налога. Вот сначала ты подтверди Хартию, скажи, что я не виноват и больше не буду, а потом уже мы даем тебе согласие на налог. И переходи к новым злоупотреблениям, и перейдет. Может быть. Но в первые годы правления, пока Генрих III совсем был юный, и его окружали все-таки люди опытные и старательно пытавшиеся сохранить королевскую власть и в то же время не дать ей выглядеть даже тиранической, чтобы не напоминать правление его отца, неудачное правление Иоанна Безземельного, Великая Хартия Вольности подтверждается прямо подряд в течение нескольких лет. Сначала в 1216 году, когда Генрих III был коронован, затем в 1219, в 23, 25. То есть подряд идет вот это возобновление Великой Хартии. Да, король согласен, что он не будет тираном. Да, король согласен, что он не будет злоупотреблять. И таким образом складывается, ну, конечно, сказать общественное мнение нельзя пока еще, но складывается традиция, что король должен действовать в каких-то рамках и при этом признавать за обществом, за разными его частями, за разными категориями набор определенных привилегий. Что если вы получаете наследство, то платить короне вы будете не ту сумму, которую вдруг вот произвольно взять с вас король, а все-таки сумма будет фиксирована. И получая наследство, вы не разоритесь, а наоборот, почувствуете себя состоятельным человеком. Очень важно добавить, что в начале правления помимо того, что правильно сказано, подтверждение хартии было символом надежд на хорошее, более благополучное правление. Произошло еще изгнание французов, выдворение французов. Ведь к последние месяцы жизни отца Генриха III, Иоанна Безземельного, на юге Англии высадился, ну, как мы сегодня скажем, французский десант. Будущий французский король Людовик VIII, принц Людовик, заявил претензии. А поскольку все королевские дома Западной Европы находились хоть в какой-то мере родства, такие претензии всегда можно было выдвинуть. И очень тревожило, конечно, английских баронов то, что уже здесь французы. Придет к власти французская ветвь королевская, и опять их окружение будет почищено за счет замещения должностей французами. Но как только Иоанн Безземельный умер, бароны отшатнулись от пришельцев и сказали: «Маленький трогательный король нас устраивает». Как писалось в дореволюционных сочинениях о Генрихе VIII, «безвинный мальчик растрогал сердца баронов». Пусть это звучит немножко сентиментально, но за этим ведь есть и реальность. Она, правда, грубовата. При безвинном мальчике очень хорошо вершить делами престола. Но все-таки была и эта сторона. Грехи Иоанна Безземельного не будем переносить на мальчика. Ну и потом было, наверное, какое-то время иллюзий. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Он будет хороший. Да, вот этот вот мальчик вырастет, будет белым и пушистым. Тут всем скорее раздаст по бочке варенья и корзине печенья. И умный Вильям Маршал, который был его правой рукой регента вначале, это вот действительно умный, значительный человек, он прекрасно на этой нотке сыграл. Что сейчас самое главное снова сплотиться. У нас ребенок симпатичный, хороший, мы его вырастим совсем замечательным. И второе, наша задача выдворить французов. Воистину цель была справедливо сформулирована. Да, именно для этого была проведена очень быстрая коронация Генриха III, потому что не успел скончаться Иоанн Безземельный в ночь с 27 на 28 октября, когда 28 октября уже провели, причем очень интересно, провели именно коронацию. Да, причем короны не было. Без короны. Корона утонула вместе с остальными богатствами. Сокровища Иоанна Безземельного утонули. Да. И там была корона. Но что интересно, дело в том, что обычно коронации предшествуют некие выборы короля, когда знать дает свое согласие и приносит ему клятву. В этот раз было понятно, что очень уж положение уязвимое. Большая часть баронов принесли клятву принцу Людовику и поддерживали его. И если рассматривать подсчеты, кто же в данный момент после смерти Иоанна Безземельного, еще в течение года весы колебались, и было непонятно, кто же все-таки выиграет, вот этот совсем юный английский король или французский принц. Но, тем не менее, по количеству оппозиционеров все-таки выигрывал французский принц. И выигрывал довольно долго. До 1217 года. До 1217 года. И потом, когда ему разрешили уйти, он еще и благодарил, что его мирно отправили во Францию. Потому что бароны английские все больше от него убегали. Тут давайте отметим, что все-таки сыграла свою роль поддержка церкви. И это, наверное, уникальное такое явление, потому что на коронации Генриха III присутствовал папский легат, и это сразу придает коронации легитимность. А французский принц Людовик, несмотря на то, что он захватил Вестминстерское аббатство, так и не был коронован. Не нашлось епископа, который бы решился его короновать. Это тоже было очень важно. Более того, уже во время коронации совсем маленький юный король Генрих III приносит омаж папе в лице присутствующего легата. Таким образом, оказывается, непосредственно под защитой папства, и нападать на него весьма опасно. С другой стороны, еще известно, что буквально через 4 дня, тут, видимо, и папский легат, и Уильям Маршал, они прекрасно понимали, что надо собрать все средства для того, чтобы защитить этого юного короля. Тем более на голове у него не корона, а да, простое золотое кольцо. Обруч, да, какой-то. Обруч золотой. Вот, через 4 дня после коронации на этого юношу, даже не юношу, а подростка, мальчика. Пока еще мальчика 9-летнего, на него возлагается крест, то есть он принимает обет крестоносца, никогда он и не думал потом его выполнять, но зато принятый обет крестоносца давал личную неприкосновенность. Человек, который принес этот обет, его владение и его жизнь становятся неприкосновенными. Через некоторое время после того, как эта коронация прошла, то уже и реакция папского престола по отношению к принцу Людовику была совершенно другая. Людовику пригрозили отлучением от церкви, баронам, которые его поддерживали, пригрозили отлучением от церкви. И таким образом вот эта важнейшая для средневековья сила, политическая, идеологическая церковь оказалась действительно на стороне вот этого юного совсем правителя английского. И во многом, наверное, это тоже сыграло свою положительную роль. А еще, наверное, следует сказать о тех замечательных победах, которые удалось каким-то чудесным образом одержать Уильяму Маршалу и другим баронам, поддерживавшим короля, в течение буквально полугода, в основном весной 1217 года. Это битва при Линкольне, совершенно замечательная с точки зрения организации, тактики, всего, что там произошло. И вторая – это морская битва при Сэндвиче, когда корабли конфедерации пяти портов сумели остановить приход подкрепления, которое собрал принц Людовик. И французы там были слабее на море, очевидно. И даже коммуникации для них были менее доступны, да, чем подвижным английским кораблям. В сущности, вообще-то что-то вроде репетиции будущих начальных успехов англичан и английского войска в Столетней войне. Более структурированное, более организованное войско, и я бы сказала, не столько чудо за этим, сколько за этим реформы Генриха II Плантагенета, о котором мы говорили. Реформы Генриха II, проведенные в XII веке, позволили англичанам уже сейчас иметь более организованное войско, подчиняющееся единой команде, знающее более высокую дисциплину, чем у влюбленных в себя французских рыцарей. Тут опять же надо сказать о том, что, в общем-то, средства борьбы применялись несколько различные, потому что французы – это шевалье, все такие закованные в латы железные, а у англичан-то была страшная штука по тем временам под названием «Большой лук», который хорошо себя зарекомендовал в Шервудских лесах. Вот. И, как показывали испытания наших дней, совершенно замечательно пробивал латы рыцарей. На расстоянии до 300 шагов. А может и до 500. Да. По разным данным. Но, в частности, в битве при Линкольне, когда как раз английские воины взобрались на стены замка, они очень успешно использовали луки для того, чтобы поражать французов. В основном, правда, целились в лошадей, из-за чего пришлось рыцарскому войску спешиваться. А, кстати, вот в этой морской битве при Сэндвиче применили моряки тоже весьма оригинальный прием. Они сумели перестроиться, пойти по ветру, таким образом французы оказались корабли против ветра, и, подойдя к крупнейшим кораблям французским, имевшим тяжелую осадку, потому что там и лошади, и рыцари, и вооружение, и провианты, все-все-все, они еще забросали эти корабли горшками с известью, в результате чего все это пыльное облако на несчастных англичан, французов, в результате чего это пыльное облако на несчастных французов опустилось, глаза ничего не видят, болят, и, в общем-то, дальше уже вставал вопрос только, где казнить командиров этих кораблей. Всегда англичане били французов на море. Это будет продолжаться, включая новое время, безусловно. Да, ну, самое главное, это то, что на смену рыцарству было применено так называемое дистанционное оружие массового поражения. В общем-то, да. Здесь, да, несомненно. В средневековом варианте. Короче говоря, вот такое драматичное начало правления этого ребенка и огромные надежды, возложенные на него, поначалу создали при английском дворе большой оптимизм. И начало разрушения этого оптимизма, смотрите, и церковь на его стороне, и бароны одумались, бросили этих французских союзников. Все, французов изгнали. А основой разочарования послужило то, что тоже вот многие представители старинной либеральной историографии говорят, ну, он встал на путь своего отца. Началось, сегодня мы скажем, в генах что-то, а начался такой расцвет фаворитизма невероятного. Не при каждом короле это было. Вот, ну, тот самый знаменитый реформатор 12 века Генрих II Плантагенет. Да, завести фаворитку-любовницу прекрасную Розамунду – это другое дело. Но правил он сам. А тут началось стремление окружить себя новыми любимцами. Потом это при Эдуарде II вообще достигнет совершенно безумных масштабов. Лузиньяны вдруг пришли по вкусу, дальние родственники. Ну, не очень дальние, и всего вот, лишь да, сводные братья. Да, сводные братья. Да. Вытесняем, ну, не очень строго по крови, частично. Вытесняем предыдущих любимцев. Умные они, не умные. У них были заслуги, они были не глупы. Совершенно правильно Антонина Владимировна об этом сказала. Это были достойные внимания политические деятели своей эпохи, и воины, и, в общем, преданные королю. Оттесняют их только потому, а что вот нравятся другие. Этот фаворитизм губительный вообще-то для любого монарха, который достигнет в эпоху абсолютизма совершенно безумных масштабов, вот здесь он у него стал проявляться. И это очень оттолкнуло от него в первый раз. И окончательно, да, ну что еще странность произошла для окружения Генриха III? Он женился все-таки на даме из Франции, Элеонора Прованская. Почему? Все-таки зная, что начало его правления связано с такими противоречиями, с противостоянием, с тем, что с французами пришлось воевать, он все-таки берет себе невесту из Франции. Как мне кажется, с политической точки зрения, совершенно недальновидный поступок, который не должен был вызвать восторга. Прибывает эта французская дама и с собой приводит, конечно, целый шлейф французских подданных, французских приближенных, своих приближенных. Ну, и это как-то еще все-таки пережили окончательное отторжение, мне кажется, от него в массовом сознании. Пусть мы не говорим общественное мнение, но некое сознание есть. Всегда есть мнение, то, что Пушкин гениально назовет мнением народным. Это то, что он уже много позже, в 1254 году, решает вмешаться в очевидную авантюру, в борьбу папства со Штауфенами. Господи, какое дело этой островной стране до борьбы папы со Штауфенами? Тут еще одна проблема, что я вот добавлю к тому, что отталкивала от короля, потому что помимо того, что эти французы действительно оказывались при дворе, особенно когда появляются дяди Элеоноры Прованской, один из них станет епископом, его будут называть изящный епископ, и англичане будут потрясены тем, как себя ведет этот французский изящный епископ, что он может буквально распускать руки, бить по лицу других служителей церкви, ведет совершенно не церковный образ жизни, и потом был дед вынужден удалиться из Англии. Но помимо вот этих вот фигур произошло еще одно очень важное явление. Они, к сожалению, эти фавориты, они заняли место не только при дворе. Да, на них уходила шестая часть королевской казны ежегодно на пенсии, подарки, выплаты и так далее. Но они начали занимать посты именно в системе управления королевством. Это появление и в качестве королевских судей, и даже в качестве шерифов. И получилось, что та система, которая была создана Генрихом II, здесь мы все время вынуждены к этому возвращаться, действительно, грандиозная реформаторская деятельность и фактически создание английского королевства. Обустроил английское королевство. Обустроил государство. Да, все то, что было создано и держалось, и что воспринималось жителями Англии, не общественным мнением, но жителями Англии, как некие работающие структуры, работающие в их пользу, что король судит справедливо, и вот этот человек, который посажен королем здесь, он тоже будет судить справедливо. Вместо этого появились французы, которым было, в общем-то, совершенно все равно, как судить. И современники с удивлением пишут, что а теперь, оказывается, судьи судят несправедливо, а судят только для того, чтобы получить себе, судье, какой-то доход. И в зависимости от своего мнения это распределяют и мнение. Добавили, конечно, это потому, это предвзято. Что хронисты пишут о чужаках. Конечно. Как будто бы свои были бессеребрены. Но сам образ. Это добавляло. Неприязнь к чужому. Неприязнь к чужому, который, и если свой там что-то получает, но это все-таки свой, и ему немножко простим. Можно, да, то тут уже прощения не будет. И еще очень важный момент, вот как раз к тому, что Наталья Ивановна сказала по поводу конфликта папы и Штауфенов, конфликта папства с Фридрихом II. Дело в том, что, являясь вассалом папы Римского и... в данном случае вынужден подчиняться решениям Папы Римского, Генрих III поставил Англию в крайне невыгодное положение, потому что Англия стала такой для папства дойной коровой. И папство все время с Англии тянуло деньги для того, чтобы вести борьбу против Штауфенов на Апеннинском полуострове. В Риме продавались церковные бенефиции. В Англии появилась масса итальянского, теперь уже итальянского духовенства, которое, в общем-то, тоже не особо было заинтересовано вот в этих английских делах и процветании церкви, но очень заинтересовано в доходах. В Англии знали, что не просто он такой вот ответственный, выполняет вассальную клятву, данную папе, что он еще хочет корону, помогая папе в борьбе со Штауфенами. Он хочет заодно для своего младшего сына, принца Эдмунда, получить из рук папы, когда он победит Штауфенов, сицилийскую корону. Ну, плохо ли? Во-первых, когда в семье королевской несколько мальчиков, то лучше позаботиться, чтобы у каждого была хоть бы какая-то корона, тогда будет спокойней. И папа обещал, что в ответ на эту финансовую поддержку, которая очень тяжела была для английского королевства, он обещает в случае победы над Фридрихом II, а было ясно, что победа эта, видимо, будет. Позиции Фридриха II 30 лет своего правления истратил на борьбу с папством и ничего не достиг. А получит сицилийскую корону, которая Фридриху II досталась от его матери Констанции Сицилийской. То есть казалось вот так реально, как все простят подданные за то, что я заодно принес в Англию еще эту южноевропейскую, такую привлекательную. Во-первых, это привлекательные в материальном отношении и это края, земли, которые можно это раздать. Земли, это земли богатые. Потом королевство создано воинственными норманнами, викингами, там традиции, чего стоил один там Гвискар и так далее. Это будет так красиво. Но это было политическим промахом, конечно. Да, и предпосылкой к гражданской войне. Растаяло все. Растаяла поддержка, растаяло все, что в начале правления как бы авансом. Мальчику, затем юноше, при котором изгнали французов. Все-таки много было позитивного. Но потом он их снова запустил обратно. Но все растаяло к 1258 году. Когда собралось совещание, это еще не был парламент. Но в историографии, историки ведь иногда дают имена явлением авансом. Собрание, совещание баронов, которое созвал Генрих III, получило в историографии название «бешеный парламент». А может и в народе. Я за это не поручусь. Бешенство состояло в том, что бароны прибыли на это совещание. Они знали, что король будет опять требовать денег, опять за эту несостоявшуюся корону. И более того, там, вероятно, даже ставился вопрос о подготовке военной экспедиции на Сицилию, да, что да, вообще да. уже выходило за рамки разумного... За рамки их интересов. Конечно. И они прибыли на это совещание, как пишут те современники, как на войну, как на поле боя, опоясанные мечами, в вооружении, в доспехах, в сопровождении окружающих их пажей, оруженосцев. То есть они пришли воевать. Это вызов, прийти вооруженным на совещание к королю. Вот это в сущности полный провозвестник гражданской войны. И они победили. Как бы казалось, что победили сразу и насовсем. Вот меня очень интересует, почему в средневековой истории Англии, вот в этой феодальной истории, такая сила сопротивления тирании. Если сравнить с нашей историей, бесконечно сравниваешь с русским средневековьем, вот сила сопротивления несопоставима. Да, они феодалы, да, они за свои интересы, они не бескорыстны, не ради каких-то высоких идей, но готовность противостоять королю, в том числе с оружием, какая-то отчаянная. Ну, тут, наверное, еще в тот момент сыграл свою роль, что все-таки вот так недавно была принята Великая Хартия, и так недавно от нее и отказывались, и ее подтверждали. А самое главное, что ее подтверждали, что король признавал свои ошибки, что король пытался их, по крайней мере, короля заставляли сделанные ошибки в том или ином объеме исправлять. Пусть даже не исправлять. Но самое главное тут заключалось еще в том, что король соглашался, да, я совершил ошибку на самом деле. Отступал. И тем самым отступал. Люди могли быть не сняты с каких-то постов, даже самые-самые одиозные личности, или вернуться на эти посты. Кстати, как было с первыми изгнанными французами, они потом часть вернулись туда же и стали комендантами замков. Но, тем не менее, сам факт признания со стороны королевской власти, что да, вот есть какие-то границы, которые я переступать не могу, это чрезвычайно важный и, мне кажется, такой мобилизующий момент. А когда есть привычка к чему-то. Это очень хорошо. Такая политическая традиция, конечно. Да. Политическая традиция сопротивления власти. И сила сопротивления совершенно невозможная. И на какой-то момент, после в ходе этого бешеного парламента, они достигли удивительных результатов. Было фактически установлено, баронское правление. В традициях нашей недавней советской марксистской историографии это произносилось только с негативным негативной оценкой. Баронская олигархия, баронское правление. Ну как же? Считается, мы должны обожать только сильную центральную власть. Как будто это величайшее счастье человечества. Это считалось прогрессивным путем, когда сразу к централизации. Ужасные наши черно-белые тона всегда подавали это как минус. А давайте вглядимся. Итак, что такое баронское правление? Создан совет из 15 баронов. Ну пусть баронов, но не из крестьян же. Да, хорошо, но это коллективный орган. Но это не все. И создан комитет из 24 человек, тоже, конечно, знати, для проведения реформ. Идея реформ, преобразований, вернуться к реформаторской великой деятельности Генриха II Плантагенета. Ведь не так давно он все это делал. Он умер в 1189 году. То есть прошли не тысячи лет, типа чуть больше полстолетия. Изгнать французов. И они были изгнаны еще раз. У них отобрали замки, у них отобрали земли. Отказаться от Сицилии. Да, отказаться от авантюры с Сицилией. То есть с точки зрения, ну, условно говоря, интересов Англии, неплохо. Еще интересно такой момент, в каких сферах планировались вот эти реформы и так называемые комитеты, их называют баронов, которые должны были этим заниматься. Это финансовая сфера, это церковная сфера и это, собственно, сфера управления. Более того, из этого числа лучших баронов выбирались три человека, которые должны были стать такими постоянными советниками короля. И это тоже очень важно, потому что эти советники не являлись вот какими-то несменяемыми фигурами. Как король мог их сместить, так и вот эти бароны, увидев, что все-таки советники как-то неправильно себя ведут или действуют, могли. Они тоже могли их сместить. То есть на самом деле вот для 13 века предложенная система политического управления, она совершенно уникальна. Конституционное это скорее движение. Для 19 века. Безусловно, абсолютно. Это движение конституционного характера. У нас это отвергалось, потому что, видите ли, против централизации. Но ведь тут происходит еще более чудесное событие. Уже в следующем, 1259 году, заявляют о себе забытые представители общества слои. Это мелкие рыцари, баронская олигархия ими не интересовалась, и горожане, разбогатевшие, заметные уже, тоже какая-то сила. И заставляют, вынуждают издать еще, король подписывает еще один документ, который вошел в историю под названием «Вестминстерские провизии», с попыткой отразить интересы рыцарей и горожан тоже достаточно туманно. Но что во внимание будут приниматься их заботы? По крайней мере, заявить о себе, сказать, что мы тоже есть, мы тоже сила, и на нас тоже не надо распространять королевскую тиранию. То есть гражданская война имела юридически идеологическую увертюру. Конечно, тем более, что король подписал эти документы. И вот это очень важно, потому что таким образом он соглашался с этими условиями. Но надо сказать, что Генрих III поступил дальше очень умно. Он попросил разрешения у парламента, то есть фактически у Совета баронов. Можно я уеду? Можно я уеду? Вот тут очень опасно, тут очень как-то ситуация обострилась. Я вам все подписал, можно я уеду? Можно я уеду. Уезжает практически на полтора года. Да, уезжает не куда-нибудь. Он уезжает во Францию к королю Людовику IX. И в этот период удается действительно решить еще одну проблему, о которой так заявляли бароны, что хорошо бы все-таки ее решить, потому что это касалось взаимоотношений Англии и Франции. Потому что попытки Генриха III в начале его самостоятельного правления отвоевать английские земли на континенте, они успехом совершенно не увенчались. Все-таки полководец из него был неудачный, я должна сказать. Никакой. И теперь была предпринята удачная попытка договориться и создать мир, разрешить хотя бы вот эту англо-французскую проблему. Идея была умна еще и потому, что к этому времени французский король Людовик IX, еще при жизни прозванный святым, а это очень о многом говорит, был очень склонен к миротворчеству. Его принцип заключался в том, что воевать надо только вне пределов Франции и лучше Европы, воевать надо только в крестовых походах. А здесь, в Европе, должен быть мир и покой. По поручению папы он не раз выступал третейским судьей в конфликтах между европейскими государствами. Например, между Арагоном и Кастилией. И здесь, с благословения папы, он предложил Генриху III переговоры и попытку мирным образом решить проблему английских владений на территории Франции. Она, конечно, не была решена до конца. Но был сделан очень интересный шаг. Они договорились об уточнении границ юго-западных владений во Франции. И при этом Франция сделала, Людовик IX сделал ряд уступок. Это так называемый Парижский мир 1259 года. Редкий договор, который является не результатом военных действий, а результатом переговоров. И это мир, а не перемирие, что тоже очень важно для Средневековья. Людовик IX поддержал свою репутацию миротворца, а Генрих III, ну что ж, он отсрочил несколько ту гражданскую войну, которая начнется. Потому что его полтора года во Франции выглядели уже не просто бегством и тем, что он попросил убежища, а он занимался благим, благословляемым, благословляемым церковью делом мирного решения давних застарелых противоречий. Ибо юго-западные владения англичан, английской короны во Франции, это приданное Алиеноры Аквитанской. Алиенора Аквитанская. Герцогиня Аквитании и Гаскони. Внучка первого трубадура Прованса Гильома IX Аквитанского. Графиня де Пуатье. Королева Франции. Супруга французского короля Людовика VII. Позже супруга английского короля Генриха II Плантагенета. Королева Англии. Одна из красивейших и богатейших влиятельных женщин Европы эпохи Средневековья. У Алиеноры Аквитанской было 7 детей, двое из которых стали королями Англии. Ричард I «Львиное сердце» и Иоанн I «Безземельный». А самое главное, что, покинув территорию Англии, он таким образом, вот своим отсутствием, как бы убрал вот эту основную остроту политического вопроса и сказал, а вот то, что здесь сейчас будет твориться в течение моего отсутствия, ответственность несу не я, а несут те бароны, которые хотели получить эту власть по оксфордским провизиям, которые ее получили. Вот давайте совет баронов, вот решайте, разбирайтесь со всем, что тут творится. И именно в этот момент как раз и выяснилось, что разобраться это сложно, что у каждого есть свое видение решения разных дел, что каждому на самом деле хочется и власти, и дополнительных преимуществ, и новых замков. И тут же возникла проблема, как взаимодействовать и решать вопрос с Уэльсом. То есть на самом деле своим отсутствием Генрих, в общем, поставил баронов перед очень серьезной проблемой, как ужиться друг с другом. И то ли это что... от ума и такой политической тонкости, то ли опасение за то, что вот сейчас начнется война, она начнется, но позже, подсказало ему просто попытку увильнуть от этого, уйти, увернуться, прикрывшись благим миротворческим делом. Жизнь показала, что война все равно случилась. Ну да, ну когда он уехал, начался процесс, который у Джорджа Орвелла назывался «Все животные равны, но некоторые из них равнее». Это было неизбежно. Скорее всего, это был определенный расчет. То есть, возможно, это было и бегство, но не просто бегство, а бегство с замыслом напакостить баронам. Тут еще был важный момент. Уезжая из Англии, король, и переезжая на континент, король получал возможность установить гораздо более динамичные, именно из-за средств сообщения, связи с папским престолом. И эти полтора года вовсе не были потеряны. Генрихом III, помимо Парижского мира, ему удалось заручиться поддержкой папы, потому что уже понятно, что конфликт вот он есть. И опять подписан документ, который делает положение короля весьма неприятным. И тут-то как раз, мне кажется, Генрих III прекрасно помнил, знал, что была похожая ситуация, когда Иоанн Безземельный, находясь, будучи вассалом папы, находясь под покровительством папы, подписал Великую хартию вольностей, папа Римский отменил этот документ и освободил его от этой клятвы, от этой подписи. Тут получалось то же самое, потому что Генрих III, вассал папы Римского, он находится под его покровительством, он был вынужден подписать этот документ, значит, папа, опять-таки, в силах освободить его от всех этой этих клятвы. Провизий, от всех этих вынужденно подписанных уступок оппозиции. Но произошло другое. Оппозиция сплотилась. Дело в том, что, конечно, баронское правление продемонстрировало жадность, неготовность чем-либо поделиться, ну, с теми же рыцарями, а тем более с горожанами. Как говорится, острота внутренних противоречий могла бы быть снята, если бы бароны вдруг совершили какие-то очень умные шаги, ну, по пути которого в то время быть не могло. Или просто помирились бы между собой. И этого тем более не могут. А уж, в общем-то, разрешить противоречия могли бы реформы и действия в духе эпохи, которая не наступила. В духе того, что потом будет буржуазной эпохой. То есть что-то пересчитать, налоговую систему уточнить, горожанам положение облегчить. Они это сделать не способны. И потому острота противоречий оставалась прежней, если не большей. И жизнь выдвинула лидера, того самого Симона де Монфора. Любопытно, что, как это часто бывает, лидер оппозиции, как когда-то было и при Генрихе II, в общем, прежде, в прошлом, очень дружественный королю человек. близкий. Где-то кто-то, у классиков сказано, по-настоящему предают только близкие. Вот и эти лидеры оппозиции в эпоху Средневековья, по крайней мере, я говорю только о ней, это, как правило, из былых друзей, былых фаворитов или реже родственников. Симон де Монфор был близким, дружественным человеком для Генриха III. Происхождение его было французское, корни у него были французские, но в сущности в это время он уже полностью английский барон и подданный Генриха III. Человек умный, безусловно смелый, наверняка талантливый в государственной деятельности. Что его так развело с Генрихом III, почему он оказался лидером оппозиции? Да, видимо, то, что, прекрасно зная, насколько это талантливый человек, а может быть, именно поэтому Генрих III предпочитал приближать других фаворитов. Личный момент здесь, безусловно, присутствовал. Но более того, известно еще один очень важный факт, что Симон де Монфор, он выходец земель Иль-де-Франса, и его отец был знаменитый полководец и герой, ну тут антигерой скорее, Альбегойских войн по степени жестокости. Тем не менее, шлейф такой рыцарской славы за ним тянулся. С начала 13 века. И самое важное, что, видимо, Симон де Монфор, будучи все-таки и немножко образованным, по меркам Средневековья немножко это уже очень значительно. Он был младшим сыном и явно владел грамотной. Он еще и считал и видел себя вот таким идеальным рыцарем. Известно, что Симон де Монфор, прибыв ко двору Генриха III, вероятно, познакомился, влюбился, потому что прожил он с ней долгие годы, в сестру Генриха III, тоже Элеонору, которая на тот момент после была вдовой и дала обет безбрачия, и дала обет посвятить себя церкви. И вот тут вот эта коллизия, видимо, симпатия была все-таки взаимной, что в итоге все были против этого брака. Была против знать, потому что тут явился какой-то француз, а тем более сестра короля дала обет, была против церковь, не очень поддерживал эти отношения Генрих III, но в конце концов Симон де Монфор настойчиво добивается право заключить этот брак. Он даже ездил в Рим, где просил разрешение у папы, чтобы все-таки этот обет был снят с Элеоноры. Он уже прославился как крестоносец, он совершил поход в Святую Землю вместе, кстати, с братом Генриха III Ричардом. Там они участвовали в осаде Акры и даже, и согласно хроникам, Симону де Монфору предложили возглавить Иерусалимское королевство, пока в отсутствии вот Фридриха II. Молва, но привлекательная. Молва очень привлекательна. И получается, что здесь не только образование, не только какой-то удивительный характер этого человека, а он был известен и своей набожностью, и своей удивительной честностью, и действительно таким правильным в духе Людовика IX рыцарским поведением, но еще родственная близость к королю. Она сыграла такую яркую свою личность роль. Рядом очень тяжело. Для не очень яркого Генриха III, видимо, было просто невозможно. Гражданская война началась в 1263 году и продолжалась, постепенно угасая, правда, до 1267. И в начале оппозиция, войско, которое собрал Симон де Монфор, одерживает победу. Он призвал в свое войско рыцарей, вот этих верхушка крестьянства с луками знаменитыми, тоже там участвовало. Горожане составляли очень важный контингент. И это войско одерживает победу. А еще там были студенты Оксфорда. Да, очень заметно. Потому что очень заметно приняли участие в сражении, потому что буквально за год до этого весьма такая сложная ситуация сложилась. В конце концов, и провизии оксфордские были там приняты, и настроения в Оксфорде были в поддержку оппозиции. И когда с войском пришел принц Эдуард, будущий Эдуард I, естественно, с войском в поддержку своего отца, то жители, а точнее студенты Лондона, студенты, простите, Оксфорда, отказались впустить его в город. Вольнодумство всегда было свойством студентов. Такой разразился конфликт, что Генрих III своим решением распустил Оксфордский университет, и вот вся эта масса недовольного студенчества влилась в войско оппозиции. Многие революции начинались в студенческой среде, и в этом смысле Средневековье не исключение. Общество созрело для того, чтобы его как-то организовать, структурировать. Это ощутил Симон де Монфор. В войске Симона де Монфора отнюдь не преобладали только верхушка феодалов. Отнюдь. Его в том-то и интерес, и отсюда и рождение идеи парламента, что довольно разнообразные слои общества поддержали этого знаменитого, яркого, как сказать, популярного. Вот можно сказать, что он в чем-то напоминает его популярность, его имидж средневековый, Ричарда Львиное Сердце. Абсолютно. Вот в нем нашли преемника времен Ричарда Львиное Сердце. Итак, парламент родился. Родилась представительная идея, это совершенно замечательно. И это очень окрылило оппозицию, сплотили среды. Они были убеждены, что, конечно, теперь победа будет за ними. Но 4 августа 1265 года они потерпели поражение. А в месте, которое, произношение которого очень по-разному звучит в разных источниках, потому что, видимо, это Уэльс, а там валлийский язык, при Эвишхеме. Наверное, так? Тут вопрос стоял еще и в том, что это не просто поражение. Поражение в данном случае войск Симона де Монфора. Симон. И он погиб в этом вся штука. В этих традиционных обществах, когда в сражении гибнет предводитель, практически сражение обречено. Но рядом с ним оказалось не так много людей, которые его на тот момент поддерживали. Потому что вот за этот короткий период, всего лишь несколько месяцев, выяснилось, что на самом деле старший сын Симона де Монфора каким-то образом начинает контролировать продажу всей английской шерсти. С мая по август. То есть на самом деле выяснилось, что даже более того, там какой-то его сын поссорился с другим сеньором, и Симон де Монфор вынужден несколько совершать таких серьезных поездок, отвлекаясь от государственных дел, для того, чтобы предотвратить рыцарский турнир, на котором этот конфликт должен разрешиться. А это, в общем-то, такая мелкая локальная война. И на самом деле, вот за эти месяцы выяснилось, что пусть даже обвинения, которые выдвигали против Симона де Монфора в деспотизме, в попытке установить тиранию, диктатуру, что они не очень справедливы, но тем не менее в самой оппозиции совершенно нет единства. Масса людей перебегают на сторону короля, тем более, что удалось бежать принцу Эдуарду. Из плена бежал принц Эдуард, и к нему потянулись силы тех, кто готов перейти снова на сторону королевской власти. И обрести владение тех, кто стоит в оппозиции. Короче, гражданская война угасает. Это не была вот решительная победа. Она угасает от того, что оппозиция, ее взлет, это парламент, а потом идет на спад. Одно дело объявить, как теперь все будет хорошо, а другое дело до этого дожить. Они не дожили. Остальная часть правления, долгого правления Генриха III, не связано со столь яркими событиями. Король быстро дряхлел, начал как бы пытаться покровительствовать искусством, архитектуре. Ну вот Вестминстерское аббатство сильно разрушенное, при нем было, можно сказать, отремонтировано, отреставрировано. В 1267 году все-таки Генрих III в очередной раз подтверждает Великую Хартию Вольностей. Это и есть окончание и войны. И это и есть окончание войны. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.